Часть вторая. Мужские развлечения. Глава первая. Эйгон не сделал никакой попытки нас остановить. По-моему, он вообще не заметил нашего ухода. Несчастный слуга все так же сидел в гостиной и что-то бубнил себе под нос, уставившись в стену. «Что это с ним?» — полюбопытствовал Ричард, заглянув через порог. «Переобщался с Норбергом Клингом», — кратко ответила я. «Кстати, а что он от тебя хотел?» — спросил Ричард и любезно распахнул передо мной входную дверь. «Неужели ты его действительно как-то обидела на балу?» Я тяжело вздохнула в ответ. «Ну да, бывают вопросы, на которые лучше не давать ответа». «Это долгая и сложная история», — проговорила я. «Ричард, когда все это закончится, я обязательно расскажу тебе все. До последней мелочи. Но сейчас не спрашивай, прошу». «Хорошо», — на удивление легко согласился Ричард. Залихватский свистнул, и около нас остановилась карета. Я не слышала, как Ричард общался с извозчиком. Точнее сказать, я вообще на какое-то время отрешилась от реальности. Меня грызло волнение. Я не сомневалась, что сейчас поступаю дурно, очень дурно. Если я не успею вернуться в дом Фарлея до его прихода со службы, то это будет величайшей ошибкой в моей жизни. Так и тянуло плюнуть и все переиграть, пока не стало слишком поздно. Выскочить из кареты, вернуться и освободить Орландо из плена чар, а потом повиниться перед Фарлеем. Да, я наверняка услышу немало нелицеприятного о себе и своих выходках, но если он обнаружит, что я сбежала... Ох, даже не хочется думать, что тогда будет. Но я помнила разговор с Норбергом Клингом. Его намеки на то, что я лишь средство держать Фарлея на коротком поводке. Это надо было исправить. Фарлей не должен пострадать из-за того, что у меня столько скелетов в прошлом, которые сплелись в странном танце. В конце концов, если я потерплю неудачу, то явка с повинной будет отличным выходом. Но я сделаю все, что от меня зависит, лишь бы Фарли не пострадал из-за меня. «О чем ты думаешь?» — негромко спросил Ричард. Я с усилием моргнула и вдруг обнаружила, что карета давным-давно катится по улицам Гроштера. Был вечер. Только начало темнеть, но магические фонари уже отбрасывали оранжевые огни на мостовую. И я в очередной раз ужаснулась тому, как бежит время. «Ричард, я должна тебе признаться». Негромко сказала я. «Опять заведешь старую песню о своих страшных и ужасных родителях?» Ричард презрительно фыркнул. «Агата, по-моему, я уже сказал тебе однажды, что меня все это не волнует». «Проблема в том, что это имеет непосредственное отношение ко всему происходящему». Буркнула я. «Ричард, прошу. Если ты хочешь знать, в насколько огромную беду я угодила, просто выслушай и не перебивай, договорились?» В синих глазах Ричарда промелькнул сполох неподдельного интереса. «Если тебе больно об этом говорить, то не стоит». Все-таки попытался он меня отговорить. «Агата, мне плевать на твое прошлое, главное то, какая ты сейчас». «Ричард». Я подалась вперед, перехватила обе его руки и сжала. «Пожалуйста, ты должен знать». Ричард недовольно покачал головой, но протестовать не стал. Я глубоко вздохнула, набрала полную грудь воздуха и начала свой нелегкий рассказ. Нет, я не плакала. За последние недели мои тайны так часто и так внезапно напоминали о себе, что я в какой-то мере смирилась с ними. Я просто рассказывала обо всем. О матери, об отце, о тетке и ее мужа, о том, как я училась выживать на улицах Гроштера, об Амии, спасшей меня, и о видении, посланным мне Норбергом. Ричард ни разу меня не перебил. Я не смотрела на него, но продолжала держать за руки. И я чувствовала, как в определенные моменты моего рассказа его пульс то замирал, то ускорялся многократно. Вот так-то. Наконец завершила я. Облизнула пересохшие губы и невидящим взглядом уставилась в окно, за которым проплывали сумеречные улицы большого города. «Демона три раза за ногу, да через плечо!» Потрясенно выдохнул Ричард. Кашлянул и робко спросил. «А Фарлей в курсе?» Я ничего не ответила, лишь крепче сжала губы. «Ах, да, наверняка в курсе», — тут же сам себе ответил Ричард. Надолго замолчал. Я выпустила его руки из своей хватки. Прислонилась пылающим лбом к прохладному стеклу кареты, закрыв глаза. «Значит, поэтому он хотел тебя арестовать в моем имении», — задумчиво обронил Ричард. «А я все гадал, что за муха его тогда укусила?» Я вновь промолчала. Во рту поселился навязчивый солоноватый привкус, и, опомнившись, я разжала зубы. «Ох, губу прикусила. «Норберт Клинк, козел!» Внезапно с глухой ненавистью воскликнул Ричард. «Вот всегда я его терпеть не мог. Теперь понимаю, почему. Какой же он мерзавец!» «Нам надо найти убийцу графа Грегора», — негромко сказала я. «Чем скорее, тем лучше. Я не хочу подставлять Фарлея и не желаю, чтобы моей судьбой распоряжались другие. Норберт Клинк сильно ошибается, если думает, что я позволю ему эту игру. Лучше сознаться в преступлении, которое я не совершала. Правда, все равно выйдет на поверхность». «Увы, Агата, так бывает далеко не всегда», — возразил Ричард. «Я бы не спешил на твоем месте с признанием. У нас еще есть время, и спасибо, что открылась мне». Я почувствовала слабое прикосновение к своей щеке. Удивленно посмотрела на него. «Значит, ты Агата Кейстон», — пробормотал Ричард, не торопясь убирать свою ладонь. «Надо же, за все эти годы я думала, что ты уже ничем не сможешь меня удивить». Я смущенно заерзала на сиденье. Странное дело, близость к Фарлею меня так не нервировала, хотя блондина я знала куда меньше Ричарда. Но рядом с Фарлеем я чувствовала себя как-то более уверенно и защищенно. Нет, неправильно. Конечно же, я не опасалась Ричарда, но за годы нашего знакомства он стал мне кем-то вроде старшего брата. Опять странно прозвучало. Я ведь искренне была в него влюблена до последнего времени. Тогда почему сейчас любое проявление нежности с его стороны кажется мне чем-то постыдным и в корне неправильным? Хвала небесам, в этот момент карета дернулась и остановилась. «Прибыли!» — раздался снаружи грубый голос извозчика. «Прям по адресу доставил». Ричард с явным неудовольствием вздохнул. Первым выскочил из кареты и подал мне руку. Я посмотрела на него с удивлением. Чё это с ним? Я сейчас не на каблуках, сама могу справиться. Но обижать Ричарда не стала. Осторожно вложила свою ладонь в его протянутую руку и выбралась наружу. Мы стояли в каком-то очень темном и грязном переулке где-то на окраине Гроштера. Дом, к которому нас доставил извозчик, выглядел давно заброшенным. Два этажа, окна первого наглухо заколочены, на втором некоторые стекла разбиты. И я задумчиво почесала нос. И граф Грегор отвозил сюда девицу легкого поведения. Как-то странно все это, не похоже это место на тайное любовное гнездышко. Развалюха, вот и все. С его-то деньгами он вполне мог снять номер в отеле на пару часов. Или боялся, что столкнется с кем-нибудь из знакомых. И об этом поторопится доложить его жене. «Не понимаю», — пробурчал Ричард, должно быть, думая о том же. «Ну как, ждать вас здесь?» — спросил извозчик, кутаясь в заскорузлый кафтан. Ближе к ночи поднялся сильный ветер, предвещающий скорую перемену погоды. И я невольно позавидовала ему. Пожалуй, тоже стоило накинуть что-нибудь теплое. Ричард вопросительно посмотрел на меня. «Раз уж приехали, почему бы не проверить?» — сказала я, пожав плечами. «Скорее всего, ничего не найдем, но зато время Фарлею сэкономим». «Будь здесь!» — кратко приказал Ричард извозчику и кинул ему серебряный. «Ого!» — тот довольно заулыбался, показав гнилые зубы. Затем посмотрел на дом и предложил. «Давайте я вам дверь, что ли, выбью. Мараться не придется». «И вам все равно, что мы собираемся проникнуть в чужое жилище?» Не утерпев, все-таки спросила я. «Да плевать!» Извозчик сплюнул себе под ноги тягучую слюну. «Вот на мокруху я подписываться не буду. Да и так видно, что не живет тут никто уже долгое время. Небось, все ценное уже вынесли». Ричард почесал подбородок, посмотрел на надежно забитый крест-накрест ставни и кивнул. «Подсобишь», — обронил он и присовокупил к первому серебряному второй. Извозчик кивнул, показывая, что понял, подошел к двери, поднатужился и силой дернул ее на себя. Я ожидала, что сейчас услышу треск ломаемых досок. На первый взгляд дверь была заколочена намертво, но ошибалась. Дверь распахнулась перед нами без малейшего усилия. Не удержавшись на ногах, извозчик едва не слетел с крыльца, благо, что Ричард в последний момент успел его перехватить. «Дело!» — басом пророкотал здоровый молодчик и задумчиво почесал затылки. «Это... доски-то только для вида тут получается!» Я чуть было не съязвила по поводу его гениального открытия, но вовремя прикусила язык. «Так, все удивительнее и удивительнее. И что мы найдем в этом доме?» «Агата, может быть, стоит вызвать полицию?» — негромко предложил Ричард, легким движением создав искру, которая заплясала над нашими головами. Как-то все это подозрительно. Приоткрытая дверь с душераздирающим скрипом покачивалась на ветру. И я была уже готова согласиться с предложением компаньона, как вдруг услышала загадочный стон. Как будто где-то неподалеку плакал голодный котенок. Звук был едва различим, но он точно шел из дома. «Ты слышал?» — спросила я мгновенно насторожившегося Ричарда. Тот кивнул, решительно отодвинул меня в сторону и вошел в дом. «Не выйдем через 10 минут, зови сюда людей», — приказала я извозчику, который растерянно хлопал глазами. «Эй, дамочка, мне проблем-то не нужно», — заблеял было тот. Но я его уже не слушала. В свою очередь создала шар пламени и переступила порог. Отблески огня выхватили из мрака какую-то ветошь, груды пыльного хлама по углам темной прихожей. Ричард стоял по центру небольшого помещения, напряженно прислушиваясь. В этот момент звук раздался вновь. Теперь он был отчетливее и шел откуда-то сверху. «Жди меня здесь», — отрывисто приказал Ричард и рванулся по лестнице, перепрыгивая через несколько ступеней разом. «Ага, так я его и послушалась. И я поторопилась следом». На площадку второго этажа мы с Ричардом ворвались практически одновременно. Сюда выходили двери сразу 3 комнат. И какую же исследовать первой? Ответ пришел сразу же. «Помогите!» Услышала я тихий женский голос. «Пожалуйста!» Ричард переменился в лице, шагнул к правой двери и рванул ее на себя. Удивительно, как Ричард не выдрал ее совсем косяком. Такой силы был его рывок. Обе магические искры, моя и Ричарда, вплыли в комнату. Взмыли под потолок, освещая. Я гулко сглотнула, приложила ладонь к рту, сдерживая невольный позыв тошноты. В нос ударил спертый душный запах нечистот. Картина, открывшаяся моим глазам, была слишком чудовищной. Взгляд упорно выхватывал лишь детали, не позволяя потрясенному разуму сложить их в единую картину. Кандалы, вмурованные в каменную стену. Какое-то грязное тряпье на полу. Тонкие белые веточки ручки, жестоко заведенные вверх. И девушка. Впрочем, девушка ли это была? Я видела перед собой истощенный до нельзя скелет. Кожа настолько туго обтягивала череп несчастный, что напоминала пергамент. На губах засохшие кровавые корочки ударов. Уже начавшие заживать кровоподтеки на теле, пугающие своим насыщенным желтым цветом. Платье, некогда красивое и вызывающее, но теперь просто лохмотье, щедро окрашенное темно-бордовым внизу. «Не смотри, Агата», — сухо приказал Ричард и встал так, чтобы закрыть мне вид на несчастную. «Не надо, спускайся вниз, пусть извозчик бежит в полицию». Я повернулась на негнущихся ногах, успела сделать несколько шагов к лестнице, как меня вывернуло наизнанку от сухого рвотного позыва. И в этот момент ожил амулет связи, висящий на моей шее. «Агата, какого демона?» — гневно воскликнул Фарлей. «Ты себе даже не представляешь, что я с тобой сделаю, когда увижу. Ты понимаешь, что теперь я имею полное право арестовать тебя за нападение на представителя власти, бедняга Орландо?» «Приезжай», — чуть слышно попросила я. «Ты тут нужен». «Агата, что случилось?» В голосе Фарлея теперь слышалась искренняя обеспокоенность. «С тобой все в порядке?» «Не думаю», — честно призналась я и быстро назвала адрес, по которому находился этот проклятый дом.